До пристани, сооруженной на северной стороне Берючего кута, насчитывалось от Черкасска 20 верст. Новый город с прилепившимися к верхней части бугра строениями явственно возникал перед тревожно-радостными взорами казаков, никогда не видевших такого обилия каменных стен и железных крыш разного цвета. Матвей Иванович не позабыл прихватить в свою шлюпку самого известного на Дону песенника Ивана Тропина, и сейчас, ласково взглядывая в нежное мечтательное лицо уже поседевшего сотника, добрым голосом попросил: «А что, Иван, может, нам песню какую сыграешь? Давно твоего голоса не слыхивал». «Я спою провожальную, Матвей Иванович. Дозволите?» Застенчивым голосом осведомился сотник. «Давай провожальную», — охотно согласился Платов. «Тем паче она как раз к месту, поскольку мы добрый и славный черкасский городок покидаем». Тропин расстегнул верхний крючок чекменя, пару раз кашлянул в ладонь, как все певцы, опасающиеся повредить на ветру голос. Потом глубоко вздохнул, забирая в себя свежий речной воздух. Тенор его сначала негромко прозвучал над бескрайним зеркалом вешней воды, омывающей встающий из солнечной дымки холм. Потом высоко взлетел над головами казаков, рассыпался звонкой трелью, так что удивленные чайки шарахнулись во все стороны. «Айса, тихо-то, Дону! Да вот донские, ну, казаченьки! Во поход с Дону они убира! Эй, во поход убирались! Айса, тихим-то, Доном! Да вот донские, ну, казаченьки! Да с Адоном-то они распроща! Эй, с Адоном распрощались, а! Ай да ты прости же ты, прощай! Да вот, батюшка, славный тихий Дон!» Сначала словно онемелые, пораженные чистой бесхитростной красотой дивного свежего голоса, замерли и притихли казаки, но потом грянули дружным хором, подхватывая каждое слово, и песня далеко-далеко слышалась в эти минуты над слиянием трех рек — могучего Дона, Аксая и Тузлова. Постепенно начинало темнеть. Южная ночь была уже не за горами. Тени от сидевших в баркасах людей и от мирных неспешных взмахов весел становились длиннее и чернее. Солнце приникло к земле, словно и оно, утомленное за день, хотело испить свежей донской воды. И вдруг по всему маршруту, в 20 верст, от покинутого Черкасска и до самого берега горы, отражаясь в воде, ярко и единовременно вспыхнули огни. Это вступило в действие заранее приготовленная Денисовым и его бравой командой иллюминация. Специально выделенные, расставленные на всем протяжении пути дежурные лодочки в одну и ту же минуту зажгли факелы. Дружные крики радости исторгли теперь казаки, увидевшие и остаток пути, и путь пройденный. А впереди уже рассыпалось множество других огней, спускавшихся с вершины Новочеркасского холма к воде, живой, веселой, зазывающей дорожкой. Это были огни ожидания, и уже на них держали теперь путь гребцы. Колонна баркасов и лодок обогнула основание Берючего кута и стала причаливать со стороны устья реки Тузлова. Перед взорами казаков возникла в огнях дощатая, окрашенная в голубой цвет, пристань. Фигуры застывших во фронт казаков специального полицейского отряда. Торжественно били барабаны и литавры, оглушая ночной прохладный воздух веселым гулом. А сверху, с вершины горы, наплывал тугой колокольный звон. Центр лодочной колонны швартовался к пристани, а станичные лодки причаливали прямо к берегу, слева и справа от нее. Поднимая полы зипунов и нарядных кафтанов, казаки, бряцая шашками, лихо спрыгивали на берег. Но самым первым на широкую палубу баржи пристани под гром барабанов, бубнов и литавр важно сошел донской атаман. Несметная толпа встречала переселенцев. Станичные атаманы подходили к ранее прибывшим своим полкам и занимали места во главе их.